Глава вторая. Культурный фестиваль Сэйнэй. «Есть еще предложение?» – спросил староста класса, стоя у учительского стола. Кафе, пьеса, дом с привидениями и тому подобное было написано на доске. Приближался культурный фестиваль. Когда стало ясно, что наш класс до сих пор ничего не решил, собрание назначили сразу после классного часа. Я молча наблюдал. Участников гуманитарных клубов не сильно волновало происходящее здесь обсуждение, ведь они и так были заняты подготовкой в своих клубах. В некоторых школах это касалось бы и спортивных клубов, но не в нашей. Именно поэтому в дискуссии участвовали преимущественно представители спортивных и выходных клубов. Это не значит, что гуманитарии будут все время отлынивать, но основная нагрузка все равно лежит на остальных. «Сейчас проведем итоговое голосование». «Поднимите руку за тот вариант, который вам больше нравится». Я проголосовал за кафе, но остальной класс как единое целое избрал пьесу, и тут же пошло обсуждение выбранного варианта. «Постановка, да?» «Будет трудно». «Но весело». «Я буду жителем номер один». «Раз так, теперь нужно решить, что мы будем играть». Обычно за основу брали что-то вроде «Золушки», «Белоснежки» или еще какой-то другой сказки, так как это позволяло быстрее всем договориться. Ученики – профаны в данном виде искусства. Каждая роль будет втискиваться в память с боем, потому мне кажется, что собственная постановка будет слишком сложна для них. Полностью погрузившись в свои мысли, я так ни разу и не раскрыл рта. Все равно и без меня все договорятся, а самому достанется какая-нибудь второстепенная роль. Однако… «Неплохо было бы иметь оригинальный сценарий». По предложению одной из девушек, класс теперь ориентировался на собственный сценарий. Должно быть, они взволнованы грядущим фестивалем, в конце концов он проводится лишь раз в год. Но все ли будет в порядке? Полностью самостоятельный сценарий – смелое решение. А для начала им потребуется где-то взять полноценную историю. Но, разумеется, все эти мысли остались всего лишь мыслями. Но для каждого это шанс высказаться. Поэтому, пока еще нет окончательного решения, я не буду попусту расстраивать их. «И кто будет его писать? Я никогда ничего не писал». «У нас есть кто-нибудь из драмкружка?» «Не, нету». «Кто тогда этим займется? «Что случилось?» Все ученики разом оглянулись. Такое чувство, что смотрят они прямо на меня. «Точно! У нас же есть Яги-кун!» Ткнула в меня девушка, с которой разговаривал от силы три раза в жизни. «Я? Я не могу писать, вы ведь в курсе». «Как так? Ты же в литературном клубе, верно?» «То, что я состою в литературном клубе, еще не делает меня писателем». Класс тут же наполнился разочарованным бурчанием, а из угла доносились кудахтающие смешки Сакая, который, в отличие от прочих, действительно знал об этом моем недостатке. Я взглянул на соседнюю парту, где президент Миникава сверлил меня взглядом. Неужели она тоже думает, что я должен написать его? Я просто не могу этого сделать. Окончательным решением этого собрания стало оставить идею с постановкой, но каждый из нас должен был подумать, какая история нам подойдет. Довольно мрачная перспектива. Эйна. «Добрый день, Шусан. Чем занят?» «Редактирую». «А, издание для культурного фестиваля? Похоже, в этот раз тебе удалось найти автора». «Это последний шанс для третьегодок, они не могли мне отказать». «Шусан, ты какой-то расстроенный сегодня». «Я немного озадачился. Мои чувства отразились на тексте? Интересно, где?» «Ничего страшного, просто кое-что раздражает». Я рассказал ей о том, что произошло после школы. «Они освистали тебя за то, что ты не написал им сценарий? Да это отвратительно!» «Не следовало давать им надежды». «Но ты не сделал ничего плохого». «Спасибо. Не знаю даже, как теперь быть. Если играть по оригинальному сценарию, где соберут в кучу идеи каждого, мне кажется, у нас попросту не хватит времени. Написание само по себе достаточно трудная задача, но проблема на этом не закончится. Роли нужно выучить и отрепетировать, а еще сделать декорации и костюмы». «Шусан, это лишь предложение, но…» «Что?» «Я должна написать сценарий». «Ты?» «Да, я хочу это сделать!» «Но ты ведь тоже наверняка занята», – возразил я, и понял, что совершенно ничего не знаю о её повседневной жизни. Вовсе нет. Я не хожу на дополнительные занятия и в клубах не состою. Я свободна каждый день, так что позволь мне заняться чем-нибудь полезным. Правда? Это замечательно. Слушайте все. На следующий день, встав перед классом, я решил сделать заявление. «О, Ягер решил написать сценарий?» – спросил один из парней. «Я нет. Но я нашёл кое-кого, кто сделает это. Эйна, которая написала ту историю для литературного клуба. Я был не готов к такому уровню шума, который последовал за моими словами. Все были в восторге. Я читал её. Было действительно интересно». У неё наверняка получится нечто хорошее в этот раз, верно? Ладно, тогда все, кто согласен на сценарий от Эйны-сан... Староста класса провёл голосование, и предложение было одобрено большинством голосов. Благодарю. А теперь давайте обсудим, чего вы хотите от этого сценария. Небольшие рамки помогут ей в написании, так что давайте делитесь идеями. Запросил я. Хочу романтики! Хэппи-энд! Чуточку мистики! Я записал каждое предложение. Не терпится увидеть, что же в итоге получится. Надеюсь, что-то потрясное. Не совру, если скажу, что все воодушевились. Если честно, то я и сам поддался общему настрою. Было бы неплохо прочесть ещё одну работу Эйны, а раз по ней нам предстоит сделать постановку, то это даже ещё лучше. Похоже, что я сильно помогу классу в этом году. Я не единственный член литературного клуба, и раз третьегодки дали мне материал, теперь я смогу сосредоточиться на классной деятельности. Это были взаимовыгодные отношения, ведь они тоже могли не волноваться о клубе, а проводить время со своими друзьями. С этого момента подготовка литературного клуба к фестивалю зависит только от меня, и именно мне решать, что будет в этом году. Нужно лишь распечатать книги, подшить их и подготовить место. Ничего сложного. Редактировать я могу дома, а подшивать после школы в клубной комнате. Если совсем расстараться, то можно даже украсить клуб за день до фестиваля. «Шо, дело есть!» – шепнул мне на ухо Сакай. «Эйна, наша одноклассница?» «Кто тебе такое сказал?» «Никто. Просто нормальные люди не будут писать сценарий для чужого класса, разве нет?» Он даже немного раздулся от гордости за столь логичный вывод. «Интересное предположение». Уклонился я от прямого ответа. С такими вопросами невозможно сказать «да» или «нет». Любой из этих двух вариантов даст ему нужную информацию. «Не купился, значит?» «Но-но». «Разумеется, нет». «Ты и правда неразговорчив, Шу». Сакая немного трясло. «Слишком неразговорчив для такого друга, как я». «Опасно быть твоим другом, при этом выбалтывая, что не попадя, ты ж сразу всё на карандаш берёшь. Я знаю, о чём должен писать, а о чём нет». Так он и следил за мной, но у меня не было намерения говорить об Эйне. Более того, я не знал о ней ничего такого, что могло бы его заинтересовать. Внезапно сердце кольнуло болью. Что это за чувство?